Глава 108. Нет никакого способа стать бессмертным. Танжэнь замер. Призрачные тени застыли за его спиной. Сперва их лица ничего не выражали, но затем равнодушие постепенно сменилось неверием. Мысли Танжэня напоминали искры, оставшиеся кружить на ветру около погасшего костра. Одна за другой они медленно исчезали. Но он никак не мог понять, что же случилось с его истинной сущностью. Это был Янь Джимин. Как им удалось выбраться из глубин моря Бэймин? И почему они сразу не отправились в Шу, чтобы разыскать своих друзей, а зачем-то вернулись на горы Фуяо? Они не могли передвигаться по миру так, как им заблагорассудится. Но каким образом они так быстро добрались до горы? Кто рассказал им, что его истинная сущность сокрыта в пламени ледяного сердца? Танжэнь был ошеломлен. Однако злиться было уже поздно. Как это могло произойти? Он никогда никому не доверял, и в его сердце не было места ни для кого в этом мире. Он всегда был один, повелитель бесконечного множества призрачных теней. Но даже этого оказалось недостаточно. Повисшие в воздухе призрачные тени, словно куча висельников, внезапно застыли, как вкопанные. Части изначального духа и темная энергия, наполнявшие их тела, начали постепенно исчезать. Один за другим они были сметены легким дуновением ветра, и их духи и души развеялись без следа. Словно чистая роса, оставшаяся после ночи пыльных бурь, они вновь вернулись в мир, обновленные и свободные, дрейфуя в поисках своего нового пристанища. Все вокруг наполнилось спокойствием и безмятежностью. Юлиан стоял неподалеку, держа в руках меч изначального духа Янь Джимина. Клинок уже давно лишился связи с хозяином. Юноша был потрясен. Ему повезло наблюдать происходящее с очень близкого расстояния. Покинув исчезающие силуэты призрачных теней, изначальный дух Танжэня вынужден был вновь слиться в одно целое. Он был так силен, что пережил даже потерю тела. Похоже, Танжэнь не думал убегать. Он был шокирован. Он и представить себе не мог, что такое возможно. «Это бессмысленно», — пробормотал он. «Миллионы разъяренных душ должны были принадлежать мне». Это просто невозможно. Кому под силу изменить судьбу? Это бессмысленно. Внезапно Ли Юнь первым пришел в себя и закричал. «Чего вы ждете?» Лужи и Юлян одновременно вздрогнули. Человек перед ними был учителем призрачного пути. В мире не было никого столь же опытного в духовных практиках, как он. Если отпустить тигра на гору, ему потребуется всего пару лет. И тогда кто знает, с чем он вернется на следующий год. Клинок в руках Юляны издал резкий свист, и юноша преградил Танжэню путь. Ли Юнь выхватил из-за пояса меч, и все трое вместе с Лужей одновременно взмыли вверх. Истинное тело Танжэня было уничтожено, призрачные тени разлетелись прочь. Сейчас его изначальный дух был наиболее уязвим. У него не было времени уклониться от атаки, и в следующий же момент ему на голову разом обрушились ауры двух клинков. Удар заставил его замереть, и в лицо тут же пахнуло истинное пламя Самадхи. В водовороте бушующего огня затуманенный взгляд Танжэня вновь упал на лужу. Воспоминания о неминуемой гибели вернулись к нему, подобно приливу, похоронившему под волнами все его планы и замыслы. Яростные потоки мчались через всю его долгую жизнь прямо в адское пекло, к пожирающей души лампе, пробиваясь сквозь его прошлое смерть и расставание. Наконец он увидел перышко. Перышко слегка колыхалось на ветру. Губы Танжэня дрогнули, но он не произнес ни слова. Порой человеческая жизнь делится лишь на черное и белое, а все яркие цвета в ней, подобно распускающимся цветкам канны, появляются лишь на миг и сразу же исчезают. Примечание. Цветы Канны появляются на мгновение. Образно, в значении появиться на мгновение и исчезнуть. Кратковременный, приходящий, мимолетный. В конце концов, в глазах Танжэня осталась лишь одна лужа. И его изначальный дух развеялся, как дым. Пути небес неисповедимы. Могли ли люди предсказать такой исход? Кто знает, возможно, в последний миг своей жизни Танжэню удалось понять эту истину. Ли Юню казалось, что все вокруг — просто странный сон. Он и представить себе не мог, что клинок в его руке когда-нибудь запятнается кровью и даже обезглавит великого демона, не имевшего себе равных ни в прошлом, ни в будущем. На его лице царило выражение ни с чем не сравнимого удивления. Ли Юню казалось, что теперь он может снять свои доспехи, вернуться домой и больше никогда не брать в руки этот бесполезный меч. Примечание. Снять свои доспехи и пойти домой. Уйти в отставку с должности. Пока он пребывал в растерянности, Хан Юань внезапно взревел. «Да чтоб ты сдох! Это еще не конец! Что вы застыли? Никто не хочет мне помочь!» Ли Юнь тут же пришел в себя и только теперь вспомнил о беспорядке, учиненном Бян Цюем. Крепче перехватив меч, он устремился вниз, заметив, что печать жертвоприношения Бян Цюя нисколько не ослабла, и темная энергия, оставшаяся после Танжэня, не спешила рассеиваться. Лужа тут же развернулась, вновь создав вокруг запрещенной техники огненное кольцо, что позволило обессилевшему Хан Юаню немного расслабиться. Выхватив из рукава горсть каких-то снадобий, Ли Юнь совершенно безвозмездно скормил их демоническому дракону, не дав тому даже возразить. Хан Юань едва не задохнулся от такой наглости. Он хотел было закричать на Ли Юня, но так и не смог открыть рот. Кратковременная передышка и целебные снадобья привели к тому, что раны Хан Юаня начали постепенно затягиваться. Но, к сожалению, все эти лекарства лечили лишь симптомы, но не саму болезнь. Порой, если лужа не успевала, ярость жертвенной техники пробивалась сквозь огонь, нанося дракону новые травмы. Находясь под давлением запрещенной техники, Хан Юань наконец признал, что совершил великое множество преступлений. В этот раз боль напоминала ему удары тысячи мечей. Это сводило с ума. Ли Юнь поспешно взмахнул рукой, и уничтоженная Танжэнем армия насекомых тут же вернулась к жизни. Прыгая и метаясь из стороны в сторону, они бросились исследовать местность, начиная от разрушенного массива истребителей демонов до вытягивающего души массива, созданного жертвоприношением Бян Цюэ. Перед глазами юноши разом предстали все круги и барьеры. Жертвоприношение свершилось, и вытягивающий души массив тут же стал бесполезен. Проигравший мощи массива заклинатель меча Юлян нахмурился и произнес. «Старший, это не выход. Мне кажется, что даже если мы потратим все наши силы, последствия жертвоприношения трудно будет искоренить». «Шишу!» Вдруг откуда-то со стороны послышался слабый стон. Ли Юнь оглянулся и увидел нянь Дада, придавленного грудой камней. Мальчишка с трудом нашел брешь, чтобы высунуть голову. Я... Обеспокоенный Ли Юнь с осторожностью выкопал его, чувствуя, что в будущем обязательно разберется с его учителем. Кашляя, нянь Дада выбрался на свободу и угрюмо пробормотал. «Я знаю, недалеко от долины Минмин есть одно место. Там пролегают безлюдные горы, а за ними обрыв тысячи ли глубиной. На дне обрыва путь в укрытую расщелину. Там отродясь никого не было». «Откуда ты знаешь, что там никого нет?» — с подозрением осведомился Ли Юнь. «Однажды я упал с меча», — ответил нянь Дада. «Отец отправил на поиски всю долину, но ему понадобилось больше полумесяца, чтобы разыскать меня». «Хорошо», — отозвался Ли Юнь. «В этот раз твой позор сильно тебе помог. Покажешь дорогу. Вы с Юляном и Лужей поможете Хан Юаню. Все остальные, кто не ранен, пойдут со мной». На основе этого вытягивающего души массива мы создадим массив сосредоточения души и перенаправим мощь жертвоприношения в безлюдные горы. «Поторопитесь!» — воскликнул Хан Юань. Ли Юнь выхватил меч, взмыл воздух и закричал. «Терпи! Ты и так уже сломан надвое! Я замолвлю за тебя словечко перед Душу Сюном. Может быть, он согласится отдать тебе знамя истинного дракона?» У черного дракона Хан Юаня не было хребта, и он уже давно охотился за этим знаменем. Услышав эти слова, он тут же замолчал и, изо всех сил воздерживаясь от брани, радостно воскликнул. «Благодарю тебя, второй Ши Сюн! Не беспокойся, я смогу продержаться еще с полмесяца. Все в порядке!» От его благодарностей у Ли Юня по спине пробежали мурашки. Он больше не осмеливался оглядываться назад. Пусть поглощающая души лампа была уничтожена, но владения внутреннего демона все еще стояли открытыми, окутывая гору Фуяо черным туманом. Связанный с печатью главы Янь Жэньмин отчетливо почувствовал, что сквозь врата, через которые они попали сюда, до сих пор сочилась темная ци. Он тут же спросил Чинтяня. «Твое умение слушать небо и землю не сказала тебе, как это запечатать?» «Ему незачем мне об этом говорить», — отозвался Чинтянь. Он убрал Шуаньжэнь и посмотрел в сторону павильона Цинань. «Мы и сами можем догадаться». Янь Жэньмин на мгновение опешил, а после понял, что именно Чинтянь имел в виду. «Ты хочешь сказать, что мы должны вернуть этот камень в башню отсутствия сожалений?» Нетерпение Янь Жэньмина, вызванное появлением владений внутреннего демона и всесильным клинком, постепенно спало, заставив юношу вернуться в свое обычное бесхребетное состояние. «Ради него наш предок преодолел 108 тысяч ступеней. Ты, должно быть, дразнишь меня». Чинтянь поднял на него серьезный взгляд. У Янь Жэньмина голова пошла кругом. «Ты ведь сам видел платформу башни. В прошлый раз стоило мне сделать один шаг, как меня едва не сбило с ног. А пройдя 108 тысяч шагов, я, скорее всего, самолично встречусь с учителем». В прошлом Чинтянь не стал бы слушать всю эту чушь. Он давно бы уже забрал камень исполнения желаний и ушел. Однако он и сам не мог сказать, когда именно. Но юноша стал понимать, что такое отношение причиняло его брату сильную боль. Израсходовав на Янь Жэньмина все свое терпение, Чинтянь дождался, пока глава Янь перестанет жаловаться, и спокойно спросил. «Ты идешь или нет?» Янь Жэньмин с тревогой взглянул на окутавший гору черный туман, и у него опустились плечи. «Иду!» С этими словами он крепче сжал свой клинок и первым направился к павильону Цинань. «Что ж, попробуем полечить военачальника, как живую лошадь. Проблем больше, чем решений. Тьфу!» Он был истощен, во рту стояла горечь, в его сердце стояла горечь, и все это, конечно же, вылилось в оговорку. Примечание. Оригинальная идиома звучит так. «Лечить мертвую лошадь, как будто она живая. Образно предпринять отчаянную попытку не сдаваться до последнего». Оказавшись в павильоне Цинань, он сразу же увидел камень, похожий на озеро со стоячей водой. Внутри камня что-то поблескивало, напоминая мирные течения. Это было ни с чем не сравнимое зрелище. Сияние этих течений напоминало глаза возлюбленного, заставляя всех, кто в них смотрел, невольно тонуть в их глубине. С минуту глядя на камень, Янь Жэньмин неловко протянул руку. Но едва его пальцы коснулись гладкой поверхности, как юноша вспомнил, что настоящий товар все это время стоял рядом с ним. В итоге, описав круг, его ладонь невольно приземлилась на плечо Чинтяня. Приобняв Чинтяня за шею, Янь Жэньмин облегченно выдохнул и произнес: «Хорошо, что ты здесь». Однако сам Чинтянь не спешил прикасаться к камню. Он принес с собой разрубленное Шуанжэнем пламя ледяного сердца. Одна половина камня была разбита, а вторая оказалась почти нетронутой. Когда-то Танжэнь отполировал его, и теперь юноша кое-как сумел втиснуть внутрь камень исполнения желаний, на время оградив его от темной энергии. «Перестань нести чушь», — отозвался Чинтянь. «Скорее открой мне проход в печать главы». Осознав, что дело не терпит отлагательств, Яньчжэнин поспешно открыл путь во владение внутреннего демона. Но так и не сумев сдержать негодование, он спросил. «А почему на тебя это не действует?» Держа в руках половину пламени ледяного сердца, Чинтянь перенес свое сознание в печать главы и, не оглядываясь, произнес. «Откуда ты знаешь, что на меня это не действует?» Ян Джимин был ошеломлен. Он тут же шагнул следом и, не удержавшись, задал еще один вопрос. «Правда? Так это на тебя действует? Если вся эта чушь не имеет к делу никакого отношения, то и ладно. Но если это имеет какое-то отношение ко мне, ты мог бы хоть иногда показывать что-то. Мне было бы приятно». «Ты идешь слишком быстро». «Это чтобы ты немного проветрил свои мозги», — отозвался Чинтянь. В этот раз юноши быстро добрались до башни отсутствия сожалений. Вороний рот Яньчжэнмина вновь дал о себе знать. Однако он действительно верно уловил суть. Проблем было больше, чем решений. Эти двое перепробовали бесчисленное множество способов вернуть камень на платформу. Но и изначальный дух, и всевозможные артефакты в итоге потерпели неудачу. 108 тысяч висевших в пустоте ступеней башни отсутствия сожалений уходили прямо в небеса, холодно глядя с высоты на все живое на земле. Здесь не было места для легких путей. Решив взять инициативу на себя, Чинтянь шагнул вперед. Вдруг изначальный дух покинул его тело. Однако юноша это не остановило. Тогда на них обоих обрушился яростный ветер. Барьер изначального духа исчез, и конечности Чинтяня стали тяжелыми, словно железные кандалы. Юноше казалось, что он ничем не отличался от обычного смертного. Он тут же выхватил Шуаньжэнь, но клинок не отозвался на его зов. Все, что ему оставалось, положиться на собственное тело. Встретившись с атакой яростного ветра, Чинтянь почувствовал, как заныло запястье. Если бы не годы упорных тренировок и не своевременное распределение сил, Чинтянь давно бы свалился вниз. Яньчжэнмин поспешно поддержал его за талию. «Будь осторожен. Как туда забраться? Наш Шидзу, похоже, был тягловым животным». Чинтянь потер онемевшее запястье и произнес. «Да Шисюн, глава, бессовестно оскорбляя наставников и позоря предков, ты нарушаешь устои. Если ты не можешь туда подняться, тогда скажи, что нам делать?» Что делать? Первой мыслью Яньчжэнмина было быстро запечатать этот разлом и оставить проблему в наследство будущим поколениям. Если в будущем в клане появится такой же способный ученик, как Тунжу, ему придется приложить намного больше усилий. Однако он не хотел потерять лицо перед Чинтянем. Все эти мысли так и застряли в его сердце, и юноша не рискнул озвучивать их. В конце концов, Яньчжэнмин вздохнул и вместе с Чинтянем отправился на платформу башни отсутствия сожалений. Пройдя так около сотни или более шагов, Чинтянь почувствовал, что дышать стало намного тяжелее. Он вновь пошевелил запястьем, и его кости скрипнули, будто сломанные. Яньчжэнмин тут же сунул камень ему в руки и одновременно с этим выхватил Шуаньжэнь. «Почему ты не сказал, что у тебя не осталось сил? С этого момента мы будем меняться через каждые 100 шагов, и никто из нас не будет кичиться своими способностями». С пламенем ледяного сердца вес камня исполнения желаний составлял не более 100 дзыней. Для совершенствующего это было легче перышка. Но сейчас камень так сильно давил на обессилевшего Чинтяня, что юноша даже пошатнулся, и его запястье свело от боли. Он вскинул голову, взглянул на бесконечную лестницу и криво усмехнулся. «Похоже, только вновь став смертным, я осознал, насколько мне не хватает навыков». Яньчжэнмин взмахнул мечом, отражая натиск яростного ветра, и, найдя время, оглянулся на Чинтяня, ответив с теплой улыбкой. «Такой красивый молодой господин! Даже будь ты смертным, кто бы позволил тебе таскать камни и тяжело работать?» Сказав это, Яньчжэнмин не стал дожидаться ответа. Он уже успел вообразить себе не весь что, и теперь тешил себя иллюзиями. «Если мы теперь смертные, я определенно должен быть богатым земледельцем. А ты... ты в лучшем случае потянешь на бедного ученого». «Почему это я бедный ученый?» — осведомился Чинтянь. «Ты можешь тратить деньги, но не умеешь их зарабатывать», — уверенно ответил Ян Джиньмин. «Даже будь у твоей семьи золотые и серебряные горы, ты все равно был бы беспутным сыном. Если ты когда-нибудь разбогатеешь, солнце начнет вставать на западе. А вот я, пожалуй, истинный аристократ, что не признает ни законов, ни порядков. И такому аристократу, как я, не составило бы труда наткнуться на бедного ученого. Мне даже не пришлось бы беспокоиться, используя свои богатства и власть. Я нанял бы кучку прислужников и похитил бы тебя». Чинтянь ошеломленно замолчал. Его невероятно впечатлило самомнение Дэши Сюна. «Заполучив тебя, я бы действовал всеми доступными мне способами, угрозами и посулами. Я дал бы тебе лучшее место, дал тебе все, что ты любишь. Если бы ты не согласился, я бы угрожал твоим родственникам и друзьям. В конце концов, ты был бы согласен на все. Ты бы делал все, что потребуется в любое время. Ты бы посмел меня ослушаться?» Ян Джиньмин продолжал в красках описывать свои фантазии, и сведенные на переносице брови Чинтяня постепенно разгладились. Сделав еще один шаг, он коварно улыбнулся и бессовестно сказал: «Едва ли». «О да, ты с детства был твердолобым упрямцем. Ты притворяешься благовоспитанным, но у тебя характер, как у камня из выгребной ямы. Уверен, тебя непросто было бы заполучить». «Ох, и что же мне тогда следовало делать?» «Попробовал бы соблазнение. Кто знает, это может сработать», — ответил Чинтянь. Вниз сорвался еще один порыв ветра, и, очарованный мыслями о соблазнении, глава Янь тут же пришел в себя. Смутившись, он поспешно блокировал атаку стихии Шуанжэнем и отступил на два шага назад. Однако его сразу же повело в сторону, да так быстро, что юноша даже не успел пожалеть о своем решении. К счастью, когда Ян Джиньмин шагнул назад, Чинтянь высвободил одну руку, чтобы поймать его. После этого Чинтянь мягко передал ему камень исполнения желаний и забрал себе Шуанжэнь. 100 шагов, пора меняться. А потом, немного подумав и весь покрывшись мурашками, он обернулся и добавил: «Красавец». Ян Джиньмин смущенно потер нос. «Смеешь приставать к главе семьи? Я так привык к твоим бунтарским выходкам!» «Ох, ты уже оправился от влияния того странного наследия?» Улыбка исчезла с лица Чинтяня. В абсолютной тишине он прошел еще 3 или 5 шагов, сопровождаемый лишь звоном клинка. Но ровно в тот момент, как Ян Джиньмин решил, что Чинтянь больше не намерен с ним говорить, Чинтянь внезапно произнес: «В тайном царстве горы Досюишань, чтобы выбраться из-под влияния души художника, я позаимствовал силу твоего меча и, сломав печать Цанькунь, принял это наследие». Чинтянь снова замолчал. Все последующие слова оказались под запретом. Долго шагая в тишине, он, наконец, вновь заговорил: «Мое божественное сознание почти растворилось в нем». «В чем?» — инстинктивно спросил Ян Джиньмин. Но Чинтянь снова ему не ответил. Обеими руками он изо всех сил старался удержать дрожавшую рукоять Шуанжэня. Отразив атаку яростного ветра, юноша ловко развернул меч, очертив в воздухе круг, а после вскинул голову, намереваясь посмотреть на небо, но так ничего и не увидел. Вдруг Ян Джиньмин словно что-то почувствовал. Небесные бедствия никогда не беспокоили Чинтяня. Но тогда что именно могло повлиять на его божественное сознание и почти поглотить его изначальный дух? Умение слушать небо и землю? Цянькунь? Ян Джиньмин с удивлением посмотрел на спину Чинтяня. Он тут же вспомнил о звоне колокольчика, который слышал из деревянного меча. Но тогда ему казалось, что он лишь ловит ветер и гоняется за тенью. Примечание. Ловить ветер и гоняться за тенью. Образно — выдумывать, измышлять, вымышленной, ни на чем не основанной. «Значит ли это, что умение слушать небо и землю — настоящий путь небес?» — прошептал он. Однако Чинтянь и в этот раз не смог ему ответить. Слова «взойти на небеса» прозвучали совсем как вознесение, но Янь Жэньмин никогда не слышал в спокойных речах Чинтяня ни намека на надежду. Когда они выбрались, Чинтянь находился в каком-то трансе, словно путник, застрявший в гиблом месте и лишившийся рассудка. Он никак не мог очнуться от кошмара. Он вспомнил слова, которые Хань Мучунь когда-то сказал ему. «Разве есть какая-то разница между смертью и вознесением?» Внезапно в мыслях Ян Чжэньмина родилась странная догадка. А существовало ли вообще это небесное царство, в которое должны были вознестись совершенствующиеся? Вознестись — значит усилиями постичь просветление и найти правильный путь. То есть достичь Дао. Значит, те, кто достиг Дао, сами создали это царство бессмертных. Были ли те, кто достиг Дао, праведниками или злодеями? Плели ли они интриги? Независимо от клана, первым уроком, который преподавали все учителя, было «Великое Дао невидимо, бесчувственно и безымянно». Если человек действительно станет невидимым, бесчувственным и безымянным, его сознание сольется с этим миром. Но останется ли он при этом человеком? Будет ли он помнить о своем «я»? Будет ли он помнить тех, кого любил и ненавидел при жизни? Будет ли он все еще живым? «На самом деле в мире не существует такой вещи, как бессмертие, верно?» — прошептал Ян Чжэньмин. Чинтянь не произнес ни слова. Вдруг сверху слетело три мощных порыва ветра. Запястье Чинтяня свело от боли, он трижды взмахнул рукой, отразив атаку, и на тыльной стороне его ладони вздулись синие вены. От всей его фигуры веяло неописуемым чувством опустошенности. Для тысяч поколений заклинателей бессмертие было словно висевшая перед ними морковка, обрекавшие их на бесконечное одиночество. Они вынуждены были постоянно совершенствоваться, не отлынивая и не соревнуясь со смертными. Большинство кланов, таких как Долина Минмин, защищали людей, принимали от них подношения и продавали им различные амулеты. В основном заклинатели и смертные пребывали в мире, не считая тех случаев, когда Поднебесную сотрясали великие катастрофы. Такие люди, как Танжэнь, чьи кости пожрала поглощающая души лампа, по-прежнему не желали мириться с волей небес. Даже такой амбициозный человек, как Третий Принц, отказался от трона ради бессмертия. Но в конце концов все они встали на темный путь. Если бы однажды эти заклинатели узнали, что они так же смертны, как простые люди, и все то, что они так долго искали, было лишь бесплотным отражением в воде, что стало бы с их могуществом, способным призывать ветер и дождь? Они славились своими выдающимися способностями, могли перевернуть вверх дном реки и моря, но, оказавшись на краю гибели, они все превращались в стаю муравьев. В мире не было ничего, что могло бы их остановить. Человеческие правители были для них пустым местом. Считались только сильными, и общество пришло в упадок. Как быстро все вокруг утонуло бы в смраде и туна. Тогда предки десяти великих кланов запечатали эту тайну внутри наследия Цанькунь, создали договор десяти сторон и ввели его в руки Министерства Небесных Канонов. Ян Чжэньмин не знал, было ли это всего лишь его догадками. В любом случае, у него не было никакого способа узнать, правда ли это. Чинтянь никогда не сможет ему рассказать. «Тогда как тебе удалось освободиться?» — внезапно спросил Ян Чжэньмин. Яркое сияние Шуаньчжэня озарило мрачную платформу башни отсутствия сожалений. Державший клинок Чинтянь на мгновение остановился и, опираясь на меч, медленно оглянулся, пристально посмотрев на Ян Чжэньмина. Ян Чжэньмин тут же вспомнил о странном и торжественном «спасибо тебе», сказанном Чинтяне на горе Дасюэшань. И его сердце забилось быстрее. на 1000 концов 10000 нитей. Излишне было говорить, что в этом бренном мире эти двое оказались неразрывно связаны друг с другом. Примечание. На 1000 концов 10000 нитей. Образно, в значении крайне запутанной, многосложной.